Эпилог второй. Ной. 2 года спустя. Пересекаю лесную поляну, которую уже почти подготовили к высадке новых деревьев. Сжимаю в руке небольшую корзину с ягодами и смотрю на невысокий, но возвышающийся над деревьями холм, поросший редким кустарником. У его подножия срываю крупную ромашку, кладу ее в корзину и вступаю на узкую тропу, чтобы подняться на вершину. Путь не отнимает много времени. Вид отсюда просто потрясающий. Солнце клонится к горизонту, подсвечивая верхушки деревьев оранжевым. Все вокруг светится и переливается в этом свете. Но для меня вся эта красота меркнет, когда я замечаю ее. Ева сидит на большом камне, подтянув колено левой ноги к груди и опустив на него подбородок. Как бы бесшумно я ни старался идти, она все равно оборачивается и улыбается, заметив меня. Эта улыбка великолепнее самых красивых природных явлений вместе взятых. Сердце, как всегда, пропускает удар, когда я осознаю, что эта девушка со мной. «Ты сегодня рано». Она слегка сдвигается на камне и приглашает меня присоединиться. Сажусь вплотную к ней и быстро целую в губы, а затем передаю корзинку. «Это тебе». Наблюдать за ее реакцией – особый вид удовольствия. Она достает ромашку и вдыхает ее аромат. Щеки покрывает румянец, будто я подарил ей не простой цветок, а какую-то дорогостоящую вещь. «Спасибо», — шепчет Ева и заглядывает в корзину, а потом восторженно спрашивает. «Черника?» Ее улыбка становится еще шире. Ева достает одну ягоду и кладет в рот. Затем предлагает мне. Так мы и сидим, любуясь закатом и наслаждаясь ягодной сладостью. Приобнимаю девушку и целую висок, наслаждаясь тем, что она просто рядом. Когда солнце окончательно скрывается за горизонтом, встаем и, взявшись за руки, спускаемся с холма. Затем пересекаем поляну и выходим на едва заметную тропу, направляясь в сторону нашего дома. Кейн обещал прислать вертолет рано утром. Сообщаю я, когда остается пройти четверть пути. Хорошо. Планы не поменялись? Нет. Завтра мы улетаем, чтобы побывать на могиле Трея, а затем хотим на пару дней остановиться в Нью-Варе. Замечаю, что Ева немного погрустнела. Что тебя расстроило? Спрашиваю участливо. Она печально улыбается. И почему я все время забываю, какой ты внимательный? Я лишь усмехаюсь, а Ева продолжает после небольшой паузы. Мне всегда грустно, когда я вспоминаю Трея. И еще я тут подумала, когда у Джоша и Ланы родится малыш, я даже не смогу подержать его на руках. Такова наша участь. Этого никак не изменить. Немного помолчав, добавляю. Зато мы есть друг у друга. Ной? Когда я в последний раз говорила, что люблю тебя? Довольно улыбаюсь в ответ. За последние 2 года? Когда она кивает, сдерживая улыбку, отвечаю. Каждый день. Конец. Текст читали Максим Темников и Кристина Люшукова.